Глава 4. Люди на блюде. Настоятель, именно так все называли отца Сергия, оказался крепким мужиком, возрастом чуть за 40. В отличие от привычных бородатых и волосатых служителей Господа, он был чисто выбрит и имел короткую стрижку. Возможно, на это повлияли новые реалии мира, хотя, может, он всегда выглядел именно так. Ростом почти под 2 метра, широкие плечи и выпирающий кубик пресса. Впрочем, живот не делал его толстым, скорее придавал некую солидность. «Приветствую вас, путники!» — сильным густым голосом поздоровался он. «Что привело вас в наш скромный город?» «Нихуя себе, скромный!» Удержать мутного от комментариев оказалось невозможно. «Ты сам вообще со стороны видел эту скромность? Да я еще на подходах от размаха охуел!» «Рад, что вам понравилось!» Тем не менее, настоятель поморщился, услышав крепкие выражения со стороны наркомана. «Но оно нам само с неба не упало. Все это плоды труда человеческого. Кстати, нам сказали, что мы можем получить здесь работу», — поспешил включиться в разговор я, лишь бы не дать снова открыть рот мутному. «За это обещали плату, постой и питание». «Николай!» — гулко крикнул в глубину храма Сергий, а затем снова обернулся к нам. «На сегодня рабочий день уже закончен. Скоро начнется вечерняя служба». «Да нам похуй!» — отмахнулся наркоман, заставив настоятеля играть желваками. «Когда пожрать дадут? А то эти уёбки мой паёк скрысили!» «Я бы попросил вас не выражаться на территории храма». Полностью утратил свое благодушие тот. «Вы гости, и только по этой причине вас еще не высекли». «Простите, настоятель, он у нас на голову хромает», — повинился за товарища я. «Тонь, убери его отсюда, пожалуйста». «Руки нахуй свои убери, овца ёбаная!» — взвизнул мутный, когда девушка попыталась оттянуть его в сторону. «Извините», — поморщился я, схватил кореша за шкирку, отошел с ним на пару шагов и зло прошипел прямо в лицо. «Мутный, сука, если ты сейчас не захлопнешь свой ебальник, я тебя за ворота вышвырну и остывать там брошу. Не мешай. Нам нужно понять, как здесь все устроено, понял?» «Холи тут понимать? Давай разъебем эту петушатню!» — ухмыльнулся в ответ тот. «Успеем еще!» — кивнул в ответ я. «Просто сделай, как я прошу. Успокойся на пару дней». «Ладно, похуй!» — согласился тот. Мы вернулись обратно к настоятелю, который охотно отвечал на какие-то вопросы от Лены. «Потому это и считается грехом», — завершил Сергий свою речь. «Так это извини, слышь!» — повинился мутный перед главой города. «Больше такой хуй...» «Короче, он извиняется, больше так не будет». Прервал я товарища и отвесил ему леща, чтобы тот просто захлопнул пасть. «Держи его подальше от храмовой площади», — поморщился настоятель и повернулся к сухонькому старику, что стоял по его правую руку. «Николай, отведи их в общий барак, накорми и определи завтрашний наряд. Ну, ты меня понял». Тот молча кивнул и махнул нам рукой, мол, следуйте за мной. И, не дожидаясь нашей реакции, быстрой походкой направился в сторону какого-то сарая. Это и оказался общий барак. Простое, сколоченное из нестроганных досок помещение с земляным полом и широкими скамьями вдоль стен, притом в 2 яруса. По сути, самое что ни на есть нары, только идут сплошным полоком и сделаны топорно. Некоторые места оказались уже заняты. По крайней мере, я решил именно так, потому что матрацы были застелены, а на гвоздях на стене, прямо над ложем, висели какие-то вещи. Нас же подвели к нарам, на которых постельное белье было закатано в рулоны, но в остальном никакого отличия. «Служба через час, ужин через 2», — сухо произнес Николай, развернулся на выход и тихонько добавил. «Выбор за вами». «А где? Его что, сюда принесут?» — уточнил Синеглазый. «Вас пригласят». Не оборачиваясь, ответил тот и вышел. «Пиздец какой-то!» — скептически осмотрел помещение мутный. «На бомжатник похоже!» «А ты чего ждал? Царские палаты?» — усмехнулась Лена и уселась на нижнюю скамью. «Тебе такое вообще привычным должно быть. Шлюхам слова не давали!» — огрызнулся тот и вместо того, чтобы занять себе место, пошел шариться по карманам в одежде на занятых местах. «Мутный долбоеба кусок!» — одернул товарища я. «Руки от чужих вещей убери!» «Да там и нет нихуя!» Отмахнулся тот, но даже и не подумал прекращать. «За каким хуем мы вообще на это дерьмо подписались? Может мне кто-нибудь объяснить?» «Чтобы понять, как тут все устроено», — вместо меня ответила Тоня. «Хуй их знает. Может, людям нравится подобное положение?» «Ну, здесь довольно неплохо», — пожал плечами я. «Все лучше, чем там, снаружи шататься. Стены создают ощущение безопасности, крыша над головой, плюс кормят, что-то, как я понял, платят. Людей в городе не видно», — внес свое замечание царь. «Мы пока к церкви шли, да и после, к сараю этому, нам всего пара человек встретились. У храма, конечно, народ копошится, но их слишком мало для такого поселка. Видимо, все на работах», — предположила Лена и растянулась на скамье, положив голову на скатанный матрац. «Но согласна, поселочек странноватый». «Можно прогуляться, осмотримся заодно», — предложила отдельную мысль Тоня. «Чтобы ужин проебать», — возмутился Мутный. «Нахуй нужно такое счастье?» «Возьми Петруху», — дал я согласие на идею Тони. «Прикиньте там, что к чему. Только осторожно, особо нос никуда не суйте». Девушка кивнула и вместе с царем направилась к двери. Вот только покинуть барак им не удалось. Воротина оказалась запертой. «Все чудесатие, чудесатие», — ухмыльнулся Мутный. «Ну чё, заебись погуляли?» «Странно». Я подошел к широкой створке и тоже попробовал ее открыть. Мало ли, может, Тоня не в ту сторону дергала. «Да разъеби ты ее!» — посоветовал наркоман. «Нахуя?» — пожал я плечами. «Нам вроде ничего не угрожает». На сём странности не закончились. Примерно через 40 минут дверь сарая распахнулась, и в полумрачное помещение вошли 10 человек. Весь их внешний вид говорил о том, насколько сильно они устали. Едва переставляя ноги, они молча добрели до своих койко-мест, на которые тут же со стоном и завалились. Вообще, было очень похоже, что они все, как один, пребывают под кайфом. Однако поговорить с ними нам не дали, потому как двое вооруженных мужчин сразу попросили нас на выход. Притом сделали это таким тоном, словно мы заключенные, хотя, возможно, так оно и было. Я уже ничему не удивлюсь. Однако повода для подобного отношения мы пока не давали, отчего оно выглядело, мягко говоря, не совсем уместно. Но спорить мы не стали. Даже Мутно не отреагировал, вот только, проходя мимо меня, выпучил глаза, подразумевая: «Ну и как ты на это смотришь?» Вот так, под конвоем, нас перевели в обычную многоэтажку, где на первом этаже оказалось что-то вроде столовой. Окна забраны решеткой, но, судя по всему, так и было задумано еще до конца света. Наверняка здесь раньше располагался магазин, планировка очень похожа. Да и отделка не первой свежести, а значит, так досталось уже от старых хозяев. Конвоиры спокойно заняли место у дверей, а мы уселись за длинный стол. Пока все шло нормально, если не обращать внимания на странности в поведении местных. К слову, на улицах народу так и не прибавилось, однако гул голосов, доносящихся со стороны храма, намекал на скопление населения у его стен. Да и отец Сергий что-то там про службу говорил. Похоже, все жители поселка сейчас там, за исключением вот этой вооруженной парочки с хмурым выражением лица. «Эй, вы что там расселись?» Внимание привлек раздраженный оклик. «У нас официантов нет. Жрать будете или где?» «Ясен хуй!» Первым с места сорвался Мутный. Дополнительной консультации не потребовалось. Как только мы подошли к стойке раздачи, на ней тут же появились два подноса, а затем на них принялись выставлять и сами блюда. Тарелка с похлебкой, переваренные макароны с подливой, больше напоминающие жидкий стул, хотя котлета своим видом вполне порадовала. Три куска свежего хлеба, от запаха которого аж слюни потекли, потому как мы его не видели очень давно, и кружка компота с плавающим на поверхности изюмом. Мутный схватил первый поднос, который только что успели заполнить, и ломанулся к столу. К еде он приступил сразу, не ожидая остальных. Впрочем, я поступил его примеру, даже не подумал пропустить вперед кого-то из девчат. Но те особо и не обиделись, так как свой паек получили незамедлительно. Мутный сметал свою порцию еще до того, как я успел доесть первое. Затем подхватил поднос и направился к стойке. «Эй, как там тебя?» — позвал он грозного мужика, что руководил раздачей пищи. «Добавки насыпь?» «Не положено», — сухо ответил тот из глубины кухни. «Ну и пошел нахуй, сучара!» — мгновенно вспылил наркоман и швырнул внутрь поднос с грязной посудой. За что и был наказан в следующую же секунду. Один из конвойных отделился от стены, которую подпирал все это время, не спеша подошел к корешу и резко сунул ему прикладом в лицо. Мутный моментально осел на колени и схватился за разбитый нос. Кровища полилась прямо сквозь пальцы, словно ему горло только что перерезали, а не лицо разбили. «Сидеть, бля!» — рявкнул второй, направив в нашу сторону ствол автомата. Мы спокойно подчинились и уселись на место, хотя подпрыгнули мы вовсе не для того, чтобы помочь товарищу, скорее от неожиданности. «Пизда вам, пидоры!» — рявкнул наркоман гнусавым голосом. «Я вас в кишки выебу, ганд!» Его речь прервал футбольный пинок в лицо, после которого мутный окончательно обмяк, уткнулся лбом в пол, а затем завалился на бок. «Еще кого-нибудь претензии будут?» — повернулся к нам конвойный. Лена вопросительно уставилась на меня, но в ответ я лишь пожал плечами, глядя в глаза охраннику. Мне все еще было многое непонятно, и хотелось разобраться в происходящем. Разнести поселок на мелкие осколки мне труда не составит, вот только цели у нас немного другие. Тот, что стоял у двери, поднес ко рту рацию и неразборчиво забормотал, а уже через минуту мы и без объяснений поняли, какие слова он произнес. В помещение вошли еще двое, тоже с оружием, но в отличие от первых, не присоединились к конвою. Они прямой наводкой направились к мутному. Подхватили бесчувственное тело наркомана за руки и ноги, после чего потянули его к выходу. «Куда вы его?» — все же счел нужным поинтересоваться я. «Не твое дело!» — буркнул от двери охранник и взглянул на часы. «Все! Прием пищи окончен! Сдать посуду!» «А ты не...» — попыталась что-то высказать Лена, но я придержал ее за руку. Мы отнесли посуду на стойку и снова в сопровождении вооруженных людей отправились куда-то совсем в другую сторону от сарая. Это в очередной раз вызвало неприятное чувство тревоги. Куда унесли мутного, непонятно. На улице мы его не обнаружили, как и в новом помещении, в которое нас затолкали самым невоспитанным образом. И вот здесь подозрения окончательно переросли в паранойю. Место, ну никак, уже не напоминало жилье для нормального человека и на 100% предназначалось для заключения под стражу. Окон нет от слова совсем. Позади хлопнула массивная железная дверь с окном для подачи пищи в верхней части, а перед взором все те же деревянные полки с рулонами матрацев, только на этот раз полноценные раздельные нары. Под потолком светит тусклая лампа накаливания, а значит, в поселке есть электричество. Скорее всего, обычно генератор, а лампа потому и слабая, чтобы он топлива сильно много не глотал. «Нихуя себе, на работу устроились», — усмехнулась Тоня и уселась на ближайшие нары. «Что-то мне подсказывает, отпускать нас не собираются». «Они нас сожрут», — уселся напротив девушки царь. «Суп и котлеты из человеческого мяса». «С чего взял?» — поинтересовалась Лена. «Я ими полгода питался», — пожал плечами пацан. «Прекрасно знаю, какое оно на вкус». «Ну, охуеть! Зато ебать, каких правильных из себя строят!» — высказала общее мнение Лена. «Мат им, блядь, не нравится. А пизденку полизать не хотите?» — последнюю фразу она выкрикнула. «А почему мы до сих пор их не разъебали?» — задала резонный вопрос Тоня, глядя мне прямо в глаза. «Не знаю», — пожала плечами. «Не очень понимаю я все это». «В смысле?» — приподнялась Лена и обвела руками камеру. «Хули здесь еще непонятного? Вот смотри». Попытался объяснить я. Сейчас в мире не осталось человека, который просто обычный. Короче, каждый обладает тем или иным талантом. Ты вот лечить умеешь, мутными мутантами управляет. Фантома наверняка тоже помнишь. «Кто это фантом?» Снова проявил нездоровый интерес царь. «Да так, встретили мы одного на свою голову», неопределенно ответила Тоня. «Ну так вот, что мешает всем этим людям использовать свой дар, чтобы вломить пизды настоятелю?» Я, наконец, смог договорить. «Ведь ты видела тех мужиков, которые вернулись с работы? Что-то мне подсказывает, они не пребывали в полном восторге. Но наверняка, если с ними чуть более плотно пообщаться, среди них найдутся люди со способностью, которая позволила бы им с легкостью разъебать и сарай, и вертухаев, а заодно и половину поселка. Мне это непонятно. Хочу выяснить, что за сдерживающий фактор такой. Может, из-за него у нас тоже без шансов? Может, ты и прав». «Но я не хочу выяснять причины», — пожала плечами Лена. «Дело даже не в том, что мне похую. Становится такой же, как те уёбки, желания нет». «Блядь, где мутный?» Я все же начал немного волноваться за товарища. Я почему-то подумал, что он скоро к нам присоединится. Меня словно бы подслушали. Не успел я закончить фразу, как дверь в камеру распахнулась, и мутный влетел внутрь, подчиняясь крепкому пинку взад. Пришлось посторониться, чтобы он не потянул и меня за собой. Дверь тут же захлопнулась, а тот плюхнулся на пол, медленно перевернулся на спину и захохотал. Губы разбиты в кровь, сломанный нос распух, из-за чего вокруг глаз образовались сильные отеки, хотя, возможно, ему еще несколько раз присыпали, ну так, до кучи. В этом плане мутному равных нет, уж чего-чего, выпрашивать он умеет лучше каждого из нас. «Да че ты ржешь, долбоеб?» — поинтересовалась Лена. «Окончательно мозги, что ли, отбили?» «Да вы сами сейчас охуеете!» — вымолвил тот. «Бля, подлечи, ебанарот! Нихуя говорить неудобно!» Лена, не спускаясь с нар, прикоснулась к колбу наркомана. Его лицо прямо на глазах изменилось, принимая нормальный человеческий вид. Он также продолжил лежать на полу, но смеяться перестал, напротив, скорчил недовольную мину. «Пиздец! Весь кайф обломило!» — изрек он, когда его вид окончательно пришел в норму. «Короче, эти мудаки меня героином бахнули!» «Действительно, пиздец!» — усмехнулся я. «Неужели по тебе не видно, что он для тебя как вторая кровь?» «А хули! Ты же меня в лесу въебал, а эта сука воскресила!» — ответил кореш. «Вот я перед ними и предстал, девственно чистым ебать!» «Это я как-то упустил!» — усмехнулся я. «Ну что, вот, похоже, мы и нашли ответы!» «Странно, что нас до сих пор не обыскали и вещи не отобрали!» Резонно заметил царь, и в этот момент все снова резко изменилось. В камере внезапно погас свет, а из углов раздалось подозрительное, едва различимое шипение. Думать нечего, это явно не змеи, а вот на то, что нам пускают газ, очень похоже. Частицы послушно втянулись в руку, а под потолком вновь вспыхнула лампочка, а над нами появился невидимый защитный купол. Естественно, что никакого белого пара, который заволакивает камеру, мы не увидели. Газ, как ему и положено, был абсолютно прозрачен. Однако легкое головокружение говорило само за себя. Хватануть его мы все же успели. Пока я размышлял, каким образом мне лучше всего вынести дверь, она сама распахнулась. На пороге появились конвойные в масках противогазов. Не те древние резиновые хари, под которыми невозможно что-либо рассмотреть, а широкими прозрачными щитками. И именно этот факт позволил нам насладиться их удивленными лицами. Они даже оружие за спиной держали, явно намереваясь выносить наши бесчувственные тела. «Здорово, ебать!» — с ухмылкой поприветствовал их мутный и даже пробил одному из них прямой удар ногой в грудь. Возможно, в любой другой ситуации в следующую секунду мутный бы уже корчился под тяжелыми ударами военных ботинок. Но я быстро занял этих двоих другими заботами. Точнее, их обезглавленные тела, которые теперь бились в агонии, пытаясь понять, куда же делся центр управления в виде мозга. «Ну чё, всё? Можно теперь шухер наводить?» — вопросительно посмотрел на меня Пётр. «Нужно!» — с кривой ухмылкой ответил я, и глаза пацана вспыхнули синим светом, а на лице возникла хищная, скорее даже кровожадная ухмылка.